Следующий укус был не менее болезненным. Призрак дождался момента, когда фугасным снарядом разбило паром через Сквейс, и всегда бывшая первой 34-ка к радости крюка надежно завязла по самые баки в густом речном дне. Пока перепуганные не столько видом, сколько гневом измазанного илом танкиста, самоходчики готовили тросы, пока подгоняли трактор и САУ, Белый Тигр успел отправить на небо колонну оторвавшихся имчей и десантных грузовиков. Глинистая чужая колея, распаханная тысячемиллиметровыми гусеницами, еще хранила запах бензина. Повсюду трещали неуемным пламенем сгинувшие не за понюшку табаку М4А2 с водителями и башнерами. Но людоеда вновь издевательски скрыли мглистые поля и болота. Ванька плакал. Подвернувшийся рыбалка приказал задержать свою эмку возле облитой грязью, исцарапанной, покрытой копотью знаковой ласточки. «Брось, Иван, убиваться! Даю слово. Получишь свою звезду!» Найденов, отмахнувшись, бросился к люку. Свита оторопела. Однако, что не положено быку, все-таки было положено этому свихнувшемуся Юпитеру. Рыбалка не рассердился. А тигр по-прежнему продолжал вгонять в гроб всех, кого судьба подводила под палаческий топор его 88-миллиметровой пушки. Но всякий раз монстр уползал от Ивана за перелески, за покрытые водой дренажные канавы и аккуратные немецкие поля. Гон вновь шел днем и ночью. Зад неутомимого водителя представлял из себя одну сплошную мозоль. Крюк с якутом еще выдерживали перманентный психоз скачки, но мотор время от времени уже принимался поскуливать. От Цорбина до Лабау повторялась все та же петрушка. Стоило только ласточке остановиться для того, чтобы перевести измотанный дух, очередной вырвавшийся вперед батьки дозор накрывался медным тазом. Так 13 апреля под Гендау пропадом пропали 10 Су-76 и 4 ИСА, два из которых сгорели с экипажами. В то время Иван Иванович, сняв желтую майку лидера, ремонтировал гусеницу. 17-го под Стандау 8-8 сожрала 10-34-к. Найденовский экипаж поил соляркой утомленную 379-ю. 19-го два зверобоя. Еще одна срочная замена гусеничных звеньев обессилевшей ласточки. «Черт с ним!» отмахивался от пакостного монстра рыбалка. Повинуясь Коневу, тот был вне себя от нетерпения, генерал размашисто рвал карту красным карандашом. Пора было заканчивать дело. 34-очки развернулись во всем своем блеске на Тельтов канал, выставив Ваньку как беспощадное острие. Потоки ИСов и САУ затопили с юга последние свободные автострады. На севере, лаская слух самоходчиков и танкистов, вовсю грохотал Рокоссовский. Кровавя, всеохватным заревом облака на востоке, таранил злосчастную армию раскаленной до бешенства жуков. К 23-му Берлин охватило дымами, а Иван Ивановича невиданной, просто тотальной злостью. Переправа надолго запомнилась. Белый призрак словно знал, где Найденов меняет разбитый миной ленивец. Выскочившие на полном скаку к вздыбленным мостам канала Т-70 тотчас попали под его беспощадный прицел. Взорвалось все, даже сопровождающие обреченные танкетки радийный бронетранспортер. Обосновавшийся на той стороне дракон поливал бронебойными то здесь, то там, утыкающиеся в берег Т-34. Развернуться было попросту негде. Новые танки напирали друг на друга и гарантированно сгорали. Танкисты, сбивая с себя и товарищей липкое пламя, давились бессильными слезами. Они едва успевали уворачиваться от разлетающихся башен. В эфире сновал туда-сюда густой отчаянный мат. Орали танки, орали раненые, орали командиры попавшихся на удочку бригад. Все подходы к последней преграде были забиты телегами и фургонами. Тыловики совершенно не кстати проявили невиданную прыть, так что в мгновение ока берег покрылся костьми и разбитой техникой, а «Тигр» превзошел сам себя. Его 8-8 неистовствовало, опрокидывая Су-76, как спичечные коробки. Еще живые 34-ки вступали в безнадежную дуэль и взлетали на воздух. Белый призрак готов был рвать и метать, но как только показался невесть откуда прорвавшийся, истошно гудящий найденовский танк, немедленно растворился за мрачными домами предместий. Кирпичная кладка оказалась настолько мощной, что ее не брали ни фугас, ни фауст. Напрасно Иван Иваныч склонял к поединку спрятавшегося подлеца. Напрасно напрягал глаза, порядком отвыкший от подобных переживаний гвардеец. Тигр преспокойно скрывался, а ласточка крыльев не имела. 203-миллиметровые гаубицы, наконец-то прибывшего резерва, готовы были нести на руках. В праведной ярости пребывали все, от генерала до последнего обозника. Рыбалка приказал сбросить с дороги даже машины с армейским имуществом, лишь бы подтянуть полки прорыва. И вот теперь-то огромные пушки стояли рядами. Подвозя снаряды, суетились артиллерийские тягачи. 650 стволов на квадратный километр. Никто в исходе не сомневался. Найденного успокаивали. «Ну все, Ванька, кранты твоему уроду!» Иван Иваныч рвал танкошлем зубами. После того, как арт-дивизии стерли в труху бетон и кладку, ведомые черепом танки рванули на Штеглиц. А костлявая и в начале мая невозмутимо продолжала свою самозабвенную пахоту, укладывая в сухую песчаную почву новые тысячи. Более того, утроила усилия, зная, чем для нее пахнет прорыв Чуйкова к Рейхстагу. Осыпаемый пылью разбитых зданий, Ванька бесполезно геройствовал в Шарлоттенбурге. Напрасно. Он опять-таки первым ворвался в Институт физических исследований кайзера Вильгельма. Призрак сумел просочиться к югу от логова, туда, где истошно ревели в проселках танки Лелюшенко. Там, в напоенных сосновой смолой лесах, закипела последняя свалка. Остатки разорванной в клочья под Одером и Зиеловскими высотами 9-й армии, шарахаясь от обреченного города, прямо через позиции противотанковых 76-х и танковых 85-х, лезли на заходящее солнце. Перспектива сибирского плена гнала их, как леммингов. На помощь разношерстному сброду прорывался с запада самоотверженный венг. Мосты через Эльбу. Вот о чем теперь грезили лощеные эсэсовцы и 15-летние сосунки, головы которых утопали в касках. Следом за лошадьми и легковыми машинами угрюмо брели последние мамонты, загремевших в ад панцерваффе. Несколько королевских тигров и пантер, на которых рядами слоились раненые. У королей не оставалось шансов. Повсюду теперь безумствовали катюши, поливая леса термитом. Штурмовики чуть не клевали землю носом. 34-ки стояли рядами, как на параде. К ним не успевали подвозить боезапас. С танков на прогревшийся пожарами песок сыпались россыпи гильз. Заматеревшие, битые и перебитые войной походами, разменявшие каждый из десяток сгоревших коробочек, ветераны, которым сам черт был уже не брат, знали, как выманить Ганса. Фугасами разносились верхушки сосен, стволы дробились в щепу, щепки резали беспощадней осколков. У тех, кто прятался под деревьями, пытаясь зарыться в корни, не оставалось шансов. Пережившие деревянный дождь, немцы лезли в чемоданы, карманы и вещмешки за платками и полотенцами и, размахивая ими, понуро разбивались в бесконечные, извивающиеся по всем дорогам колонны. Смекалка и опыт танкистов делали дело. Из каждого десятка солдат к венку прорывался один. Сухие леса дымили на всем протяжении от Барута до Лукенвальде, разнося повсюду вместе с гарью сладкий тлен. Перебиваемые, кроме того, сосной, нарастающими травами, чадом берлинских кварталов, эти слишком хорошо узнаваемые «духи войны» в мае 45-го стали наиболее терпкими и все чаще обманывали нюх Ивана Ивановича. А тигр, вдоволь наиздевавшись над усилиями неутомимого Ваньки, раздразнив его практической неуязвимостью, нырнул в мешанину лесов и заваленных техникой проселочных дорог и попросту сгинул. В один прекрасный момент Найденов, прежде постоянно нащупывающий монстра своей самой совершенной и надежной в мире локации, подскочил на сиденье. Напрасно он, притормозив несчастную ласточку, раздувал ноздри. Напрасно, заглушив мотор, содроганием и бесполезной надеждой превратился в сплошное вселенское ухо. Отовсюду несся радостный гул и сов, и 34-ок. Недобитые мордеры испускали крики отчаяния, но того единственного, наводящего ужас на все, что снабжено гусеницами и пушками, леденящего рыка, не осталось в помине. Колени Ивана Ивановича утонули в тяжелом песке очередного проселка. С обезображенных губ сорвалась самая потаенная мольба, какая только могла зародиться в иссушенном теле. На виду своего полка Найденов вновь вспомнил о Господе, который, вне всякого сомнения, с интересом следил за его невиданной Одиссеей. Великая ярость переполняла Ваньку. Он неистово призывал на голову дракона небесное машинное воинство, и, разумеется, небо тут же наполнилось благодатным танковым грохотом. Господь натянул танкошлем, Бог схватился за рычаги. Для остальных небеса оставались прозрачными и пустыми. Более того, впервые за много дней они сделались тихими. Тем не менее, командиры-лейтенанты, сержанты и рядовые с обычным испуганным интересом наблюдали за корчами талисмана. Замерли ремонтники и помпотехи. 25 боевых машин, 15 грузовиков и трофейный тягач встали как вкопанные, пока шаман совершал камлание. Великий небесный механик не мог не прийти на помощь. Тигр вновь был услышан. Необъяснимым образом перескочив окружение и оказавшись уже в 200 километрах от своей покоренной столицы, призрак подал голос уже за скорбным, дымящимся Дрезденом. Игроку и карты в руки. Не успел Найденов отчаяться, как воззвала о помощи Прага. Немцев били на Вацлавской площади, окончательно запутавшийся Власов повернул свои полки против прежних благодетелей, но уже подходил к баррикадам повстанцев новоиспеченный фельдмаршал Шернер. Не всякого сомнения, там и только там. Теперь подминал под себя мостовые неуловимый мерзавец. К счастью для Ивана Ивановича, чехи были нетерпеливы, а Сталин решителен. Третью танковую развернули на Ризу, бросив в самый отчаянный марш. Сам Рыбалко не сомневался в том, кто его возглавит. Поднимая фонтаны грязи, увлекая за собой нескончаемое танковое братство, Ванькина ласточка понеслась теперь к Чехии. Внутри набитой золотом и снарядами коробки стучал истерзанный двигатель. За неусыпным водителем истошно выл вентилятор. Еще издалека стоптанные катки 379-го гремели так, что в окрестных домах по сторонам крестьяне принимались в отчаянии прятать в подвалах детей и молиться своим крестам и иконам. Но невиданная сила, которую вел танкист, на этот раз проскакивала и проносилась мимо. Целые смерчи пыли обозначили движение армии, готовой смести не только потерявшего зубы фельдмаршала, но, если приведется, и Патона с Брэдли, и за 24 часа, игнорируя реки и горы, долететь до самой Нормандии. Болтался, цепляясь за скобы башни, гвардеец Крюк. Его место заняли бочки с горючим. Рядом нещадно мотала Бердыева. Оба плута не успевали считать городки. Деревушки были бесчисленны. Ванька мчался без всяких карт. Пыль. Истинное проклятие тех, кто спешил следом, на время невиданного прыжка облагородило его лицо, покрыв серым гримом лоскутье и обнаженные зубы. Вновь и вновь бросался под гусеницы добротный немецкий асфальт, нещадно разбиваемый траками. За Дрезденом после горных проходов потянулись красные почвы, верный признак старой доброй богемии. Там, на бесчисленных деревянных шестах, вился хмель. Сержант сглатывал слюнку от вида замков и ферм. Еще 150 километров, во время которых прожектор Т-34 номер 379 легко разыскивал нужный путь, и утренний воздух оказался пропитанным ни с чем не сравнимой свежестью вишневых кущ по сторонам теперь уже чешских дорог. Только тогда, не отпуская рычага, Ванька вытерся рукавом своей страшной шинели. А клёны вдоль шоссе уже взяли на караул. Сады покрывались белой накипью яблонь, а 34-ка третий танковый цветами. От самой теплицы венки и букеты летели на утомленную, рыскающую, словно пьяную ласточку, покрывая ее борта. Один из подобных венков каким-то необъяснимым образом зацепился за орудийный ствол. Целые кипы попадали в отрешенного капитана. «Матерь Божья!» — вскрикивали крестьянки, разглядев Ивана Ивановича. Их ловил ошалевший прохиндей сержант, и даже нелепый Бердыев повесил венок себе на шею. Когда номер 379 вскочил на мост через Вултаву, танк был уже словно цветочный газон. Бросали из окон, из крыш, бросали с балконов, бросали на улочках и площадях, но Ванька не видел великого города. Белый тигр пятился за 300-летние черепичные дома, за костелы, за решетки садов, за дворцы. Проклятый призрак дразнил своей близостью, его скрывали теперь разве что только зубцы Пражского града. Ванькины ноздри надежно улавливали этот дымный проклятый след. То здесь, то там 379-й натыкался на раздавленные им баррикады и на последних убитых этой войны, которые порезали его курсовой пулемет. Белый тигр отползал, но все так же крутилась башня, и 8-8 содрогалась от хлестких, как бич, выстрелов. Никогда так еще не гнал Иван Иваныч, никогда еще так не перекашивался ненавистью, никогда танкист еще не был так велик и страшен. Из-под взбесившихся гусениц вперемешку разбегались повстанцы, власовцы и безоружный, ободранный словно липко, вермахт. Хрустели никому не нужные фаусты, брызгал кирпич, когда на поворотах обезумевший 379-й выносило к оградам. Сотни скульптур, медных и бронзовых, с цоколей и площадей, все эти короли, императоры, принцы, курфюрсты, ландграфы, все эти вздыбленные кони вместе с их надменными всадниками, все они наблюдали заключительную гонку. Последние пустые бочки катились по мостовым, отдав горючее бакам, разбитый мотор издавал неслыханный вой, корпус трещал по швам. Крюк с якутом, хватаясь за что попало, орали от страха словно коты. Но Иван Иваныч уже растворился в машине. Ласточка, прыгая с великолепных имперских лестниц, рвалась за мосты и кварталы, а следом, над нею, мчались небесные танки во главе с божественной 34-кой. Их великая тень уже накрывала город. За Вултавой раскатывалась гроза, готовая смыть поля хмеля и крошечные черские деревеньки. 34-ка пролетала их сходу. За древние дубовые леса бывшей австрийской монархии, где еще бродили толпы оборванных немцев, за все новые мосты и плотины над сонными, вернувшимися к миру богемскими речками. Следом все никак не могли остановиться полки и бригады. Третий танковый. На свою беду рванулись последние мчи вдогонку за сумасшедшим номером 379, не задержавшись на ликующих пражских улочках и в самом конце войны подписав себе приговор. Напрасно они надрывались, пытаясь догнать Ивана Ивановича. Несчастные танки один за другим хватали инфаркты и сползали на обочины, где уже подняли люки пустые ПЗ-Т-111 и ПЗ-Т-1В. Шоссе, по которому мчался Найденов, оказалось усеянным техникой, но звенящими медалями, как победными колоколами, череп прирос к рычагам. Белый тигр ждал его там, за Лидице. Неведомый дьявол-механик уже развернулся навстречу, ствол 8-8 уже поднялся по вертикали, и страшный потусторонний стрелок приладил к пулемету новую ленту.